Как Фэн и Шуй будущее искали. Повстречались однажды на дороге двое путников. Одного из них звали Фэн, а другого Шуй. Вернее, это первого звали Шуй, а второго Фэн. Или нет. Короче, встретились на дороге двое путников, Фэн и Шуй. Один отправился в путь, чтобы узнать свое будущее, а другой отправился в путешествие по той же причине. Любопытствующие остановились, поговорили о планах на жизнь и разошлись в разные стороны. Через некоторое время Фэн подумал: «А ведь Шуй знает мое будущее, он же пришел оттуда, куда я иду». Эта мысль застряла у него в голове так основательно, что вскоре Фэн остановился и повернул назад. Через пару минут он увидел своего нового знакомого, который спешил ему навстречу. «Ну что там?» — спросили Фэн и Шуй одновременно. И не знали, что ответить. Дорога как дорога, и ничего в этой дороге необычного не было. Тогда Фэн понял: «Шуй что-то такое знает, но скрывает от меня». «Что-то этот Фэн не договаривает», — решил в свою очередь Шуй. Так они с той поры и ходили вместе. Куда Фэн, туда и Шуй. Куда Шуй, туда и Фэн. Чтобы никто никого не обманул, и каждый был на виду. А потом построили на том месте, где первый раз встретились, постоялый двор. Каждый день заходят к ним отдохнуть и подкрепиться разные люди, рассказывают всякие удивительные истории об удивительных местах и людях. И если вечером соберется за едой много народа, кто-то обязательно вспомнит историю о Фэне и Шуе, которые так и не узнали, что же ждало каждого за первым поворотом. «Как же так?» – удивляется тогда какой-нибудь молодой неопытный путник. «Если ты есть, то и будущее у тебя есть. Не может быть такого, чтобы ты был, а будущего у тебя не было». «Бывает, бывает», – возражает ему любой немолодой и опытный путник, оказавшийся по соседству. Взлет и падение Зю Сюня. Многие из нас не знают, что сказать, но говорят без умолку, а если что-то знают, то никому об этом не рассказывают. Оттого-то в мире столько лишних слов, а нужные слова – большая редкость. В царстве утренней побудки, в городе полуденной дремы, при дворе правительства Синьхуа, работал писарем некий Зю Сюнь, который отличался страшной болтливостью. Зю болтал одним про других, а другим про третьих, и так всех утомил своей болтовнёй, что правитель приказал Зю Сюню откусить себе язык и проглотить его. А когда Сюнь заупрямился, прикомандировал ему в помощь трех стражников. Один держал Зю за голову, другой тянул его за язык, а третий сжимал несчастному челюсти. Но тут ударил колокол, призывающий народ к послеполуденной дреме, и экзекуция прекратилась. Так Зю Сюнь, язык которого держался на честном слове, получил неожиданную передышку, которой тут же воспользовался, улизнул от стражи. Бежал Зю очень быстро. Лишь миновав заставу без ворот, он понял, что за ним никто не гонится. Тогда Сюнь перешел на ходьбу, переквалифицировавшись по дороге в странствующего монаха. Главное, о чем Зю Сюнь не забывал: пока один кусок языка не прирастет к другому, следует держать язык за зубами. Так Сюнь путешествовал в полном молчании, пока однажды не оказался на базарной площади в городе без названия, в стране без границ. «Кто ты?» – спросил его один из жителей. Зю Сюнь не ответил. «Откуда ты будешь?» – поинтересовался другой. Зю Сюнь не проронил ни звука. «Что это за учение, которым ты следуешь?» – задал вопрос третий. Но Зю как в рот воды набрал. Вскоре вокруг странного монаха собралась заинтригованная его необычным поведением публика. И Сюни стали наперебой спрашивать о видах на урожай и погоде, об актуальной политике и налогах. Зю Сюнь молчал, но делал это так красноречиво, что не нужно было никаких слов. «Вот-вот, и мы того же мнения», – кивали головами горожане. «Да-да, именно так», – соглашались с ними жители, понимая, что знающий не говорит, а говорящий не знает. Слух о безмолвствующем монахе быстро распространился по близлежащим городам и весям, и вскоре на консультацию к Зю стали приходить обитатели самых дальних мест, оставляя в казне города щедрые чаевые. В конце концов, благодарные жители выделили Сюню усадьбу с огородом, интернет, десяток свиней и жену, все, о чем только может мечтать человек. Пока Зю Сюнь молчаливо пророчествовал, половинки его языка, все это время державшиеся на честном слове, срослись. Однажды, сголодавшийся по твердой пище и устной речи, он однажды не выдержал. «Киска», — обратился Зю к супруге, — «а что у нас сегодня на ужин?» «Мяу», — а именно так звали женщину, — застыл на месте от удивления, испуга и радости. Далее события развивались таким образом. Утром следующего дня Мяу рассказал о том, о чем поклялась молчать своим подругам. Днем новость узнала полгорода, а к вечеру тайна Зю Сюня открылась всем. А ночью, возмущенные обманом, жители ворвались в дом уже пророка, намяли ему бока и выгнали из города. «Если тебе нечего сказать, молчи. Если тебе есть что сказать, прикинь, нужно ли это тебе. Если нужно, реши, нужно ли это другим. Если ты уверен в последнем, все равно молчи, потому что лучше молчать, чем говорить. Ответ Джуанзы. Однажды Джуанзы увидел сон, будто он бабочка, а в это время приснившейся Джуанзы бабочке приснилось, что она Джуанзы, а этому приснившемуся бабочке Джуанзы тоже приснилось, что он бабочка. Проснувшись, Джуанзы никак не мог понять, то ли он Джуанзы, которому приснилось, что он бабочка, которой приснился он сам, то ли он бабочка, которой приснилось, что она Джуанзы, которому приснилось, что он бабочка. Через день он все-таки разобрался, что к чему, и поведал мне удивительную историю, которую я с вами с удовольствием и делюсь. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был правитель Фу, который очень любил бабочек и очень не любил гусениц. Случалось, поймает он бабочку необыкновенной красоты и сразу убивает ее, любовно нанизывая на булавку. И столько радости пробуждалось в эту минуту в его сердце, что был правитель счастлив, как ребенок. А бывало, увидит он проползающую мимо гусеницу и непременно давит ее ногой. И таким счастливым чувствовал себя Фу в эти мгновения, что, казалось, радость никогда его не покинет. Так в постоянном счастье и непрерывной радости жил правитель, пока не решил уничтожить всех гусениц разом, для чего собрал весь народ от мала до велика и приказал убивать всех встретившихся на пути гусениц, да и сам не сидел сложа руки. Как-то одна старая и мудрая гусеница завидела правителя и взмолилась, заговорив человечьим голосом. «Не убивай меня, Фу, ведь иначе ты лишишься своего счастья. А если меня пощадишь, я исполню 3 твоих желания». Но после того, как желания были исполнены, Фу все равно ее раздавил. И через какое-то время исчезли вдруг все бабочки, а почему они исчезли, не знал никто. Даже самый умный человек в царстве Джуанзы, служивший в то время хранителем дворцовой библиотеки, хранил молчание. В благородной ярости ворвался правитель в библиотеку, схватил Джуанзы за грудки и закричал. «Говори, мерзавец, куда делись бабочки? Зачем я тебе только деньги плачу?» «Тот, кто не любит гусениц, не должен любить и бабочек», — ответил мудрец. Полный Увэй. Есть люди худые, а есть полные. Увэй был мужчиной высоким, ростом в целых 8 чуней. И крупным, но главным его достоинством была полнота. Увэй очень любил покушать и никогда ничего не делал. Для большинства людей даосское Увэй или недеяние становилось большим испытанием, но Увэй давался полному Увэю без труда по причине его необычайной лени. Если бы Увэй мог не являться на свет, то не родился бы вовсе по своей лености. Просто имеются события, которые не происходят без нашего в них участия и от нас не зависят. Бывало, подойдет жена к сидящему на заваленке Увэю и ну его пилить. «Увэй, а Увэй, ты совсем не спишь со мной, Увэй?» «Как-то не сплю», — возмущался Увэй. «Я сплю». «Нет, не спишь», — не соглашалась с ним упрямая женщина. И тогда Увэй приглашал к себе в гости темпераментного соседа, поскольку самому ему было лень. Собственно, наш рассказ об этом соседе и пойдет. Имя соседа было Цзинь-Цзюнь-Цзюань, хотя все в округе называли его в противоположность полному худым Увэем или большим хреном. Китаисты уже давно ломают голову относительно этого прозвища и этимологии данного выражения. Но почему за Цзинь-Цзюнь-Цзюанем закрепилось такое странное имя, сейчас доподлинно установить невозможно. Как вы уже поняли, Цзинь был человеком с активной жизненной позицией, и после того, как он перепортил всех девок в деревне, общее собрание жителей постановило Цзуня изловить и кое-что Цзюаня оторвать. Но Цзинь по своему любопытству подслушал народный вердикт и пустился в бега. Делать он ничего не умел, поэтому начал лечить людей методами нетрадиционной медицины и более всего преуспел в исцелении женщин, которые не могли забеременеть. Однажды к нему обратился сам правитель Банзай, у которого никак не получалось обзавестись наследником и пообещавший в случае успеха выполнить любое желание знахаря. Добросердечный Цзинь помог его жене, и спустя 9 месяцев после лечебного курса супруга Банзая родила чудного мальчика, а Цзунь приступил к строительству женского монастыря, а по завершению отделочных работ углубился в изучение Дао любви. Слава о необычном монастыре быстро разлетелась по всему царству. Лучшие мужи китайского общества приезжали туда, дабы припасть к сокровенному источнику учения. Программа занятий была чрезвычайно насыщенная, можно сказать, в традициях полного Увэя, и отлынивать от учебы не удавалось никому. Цзинь-Цзюнь-Цзюань самолично следил за тем, чтобы гости днями постигали теорию Дао, а по ночам совершенствовались в ее практике. Хотя ввиду того, что окна обители плотно занавешивались, день ли стоял на дворе или ночь, этого никто наверняка не знал. В стенах монастыря встречались правители и военачальники, купцы и министры. Немало политических решений было принято ими за плошкой рисовой водки. Немало волос выдрали потом с их голов ревнивые супруги и наложницы. Вокруг монастыря расцвела торговля и ремесла. Внутри монастыря философы и музыканты, поэты и художники двигали вперед культуру и искусство. Цзинь стал наиболее полезным человеком в стране, а его обитель – самым процветающим заведением в государстве. Что же касается полного Увэя, то как-то, когда его жена гостила у Цзюаня, Увэй застрял в дверях на кухню и умер от голода. Часто люди спрашивают, что такое полный Увэй и чем он отличается от простого Увэя. По-моему, ответ очевиден. Полное недеяние отличается от недеяния неполного именно своей полнотой. А полнота жизни, как не раз говорил великий учитель Шэнь Пинь Цао, лучший способ эту жизнь прожить. Проблемы студента Линь Бяо. «Учитель», — обратился Линь Бяо к мастеру Шуню, когда занятие кончилось и посетители разошлись. «Я знаю, что вы одиноки, и одиночество помогает вам видеть жизнь такой, как она есть, и находить правильное решение в любой ситуации». «Да, это так», — ответил Шунь важно. «Продолжай же», — одобрил он Линь, видя его замешательство. «Я тебя внимательно слушаю». «Хозяин, у которого я снимаю комнату, требует денег за постой, но я беден, и у меня их нет. Жена хозяина просит быть с ней полюбезней, и тогда обещает выдавать мне каждый месяц нужную сумму в виде вознаграждения за услуги. Но дух главнокомандующий Ву, который навещает хозяйку, когда нет мужа, грозит мне. Если я буду полюбезней с хозяйкой, он начнет навещать дочь хозяина, прекрасную Ми, а я сам по ночам лазаю к ней в спальню. Но когда я остаюсь ночевать у себя в каморке, хозяин приглашает меня поужинать и поиграть в кости. В результате я напиваюсь до такой степени, что не могу найти спальню Ми, а потом все сны напролет дух главнокомандующего Ву заставляет меня маршировать по городской площади. За ночь я так устаю, что просыпаю начало занятий, а это отражается на моей успеваемости. К тому же Ми нравится мне больше, чем водка, жена хозяина больше, чем кости, а хозяин больше, чем Ву. Я пробовал выучить Ву играть в кости, чтобы как-то занять их обоих, пока я буду проводить время с хозяйкой или с Ми. Новый начальник совсем не любит игр. Ссориться же с Ву мне совсем нет резона. Если я съеду, он обещает показать мне место, где зарыт клад. Но если я съеду из дома, то больше не смогу видеться с Ми и играть в кости. Что же мне делать? «Мне бы твои проблемы», — ответил учитель и тяжело вздохнул. На роду написано. Жил в одном уездном городе некий Шу, и был он писцом такого последнего разряда, что жалования его практически ни на что не хватало. Как только Шу приносил домой честно заработанные деньги, его жена Пань Тао пересчитывала монеты и кричала: «Зачем ты, подлец, вообще на мне женился, если не можешь содержать такую прекрасную женщину, как я? Скотин ты после этого и больше никто?» Как ни старался Шу продвинуться по службе, ничего у него не получалось. Менее искусные в каллиграфии и стряпчие перескакивали по служебной лестнице прямо через его голову, а тихий образованный Шу так и не научился брать взятки и воровать. Поэтому не находил себе места ни в жизни, ни в обществе, отчего безмерно страдал. Вот до чего довела его неспособность к социальной адаптации. К тому же он писал стихи. А когда-то сидели они с Пань Тяо, обнявшись под деревом, слушали пение птиц и журчание ручья. Он дарил ей солнце, луну и звезды, и они были счастливы. А ныне только он устраивался под деревом, как слышал: «Стихи пишут до брака, а после брака одни дураки их пишут, неудачник хренов. Вот смотри, как живет наш сосед Шишу. И дом у него большой, и хозяйство у него большое, сам он толстый и красивый. Не в пример тебе». И действительно, по соседству с ними жил чиновник Шишу. Достаточно большой чиновник с достаточно большим жалованием. А еще Шишу был непосредственным начальником Шу и гонял его на работе, как Сидорову козу. Но вот однажды пришел Шишу к Шу домой и по-соседски так говорит: «Слушай, Шу, научи меня стихи писать. Всю жизнь у меня на уме только деньги, деньги и деньги. Надоело, душа от бездуховной жизни места себе не находит». Обрадовался Шу и стал учить соседа премудростям поэзии. Вскоре Шишу увлекся чтением классических поэтов и забрал Пань Тяо к себе, чтобы она ему страницы переворачивала. После чего в доме Шу воцарилась тишина. Никто не мешал поэту слушать пение птиц и журчание ручья, отчего он был на вершине счастья. Но прошел месяц, и Шу неожиданно почувствовал, что ему чего-то не хватает. Чего-то такого смутно непонятного, но при этом очень женского. И как-то ночью он прокрался к Шишу в дом, заглянул за ширму. Из этой минуты в душе Шу закралось неприятное подозрение, которое к утру обрело законченный вид адюльтера. Больше Шу никто в родном уезде не видел. Минуло 5 лет, и вот проезжал через это место придворный поэт самого императора, да и остановился на ночлег. Весь город сбежался посмотреть на богато украшенные колесницы и нарядно разодетых слуг. На другой день вельможа вызвал к себе городскую главу и спросил: «А что, не знаешь ли ты некую Пантяу, которая была замужем за нищим поэтом?» «Почему же была?» — склонился в почтении чиновник. «Она и сейчас замужем за нищим поэтом?» «Странно», — удивился вельможа. «А живет ли у вас чиновник по имени Шишу?» «И Шишу у нас тоже живет, только он больше не чиновник, потому как бросил службу и пишет стихи». «У этой женщины на роду написано быть женой бедняка», — подумал Шу и приказал отправляться в дорогу. Юй говорит. «Однажды я увидел башенные часы без стрелок и задумался. И после этого я перестал спешить, и поэтому больше никуда не опаздываю. В другой раз я наткнулся на ветряную мельницу, которая просто махала крыльями и ничего не молола, кроме ветра. Я снова задумался. И с тех пор, делая бесполезную работу, знаю, она рано или поздно кому-нибудь пригодится. Как-то я повстречал маяк, который не испускал ни одного луча наружу, но освещал себя изнутри. И я опять задумался, и тогда занялся самопознанием, чтобы лучше понимать других. Каждый раз, сталкиваясь с необычным, я находил в нем обычное. А ныне, хотя и кажусь необычным, живу проще простого. И вот теперь вам не нужно меня слушать, но вы слушаете. И вот сейчас мне нечего вам сказать, но я говорю». Посмотри на собаку. В городе Кунг-Фу, но не в том Кунг-Фу, что стоит на реке Янзы, а в совсем другом Кунг-Фу, расположенном на реке Инзы, жил да был один мастеровой человек по имени Синь-Дзянь. Семья у него была большая, жена сварливая, работа неблагодарная, а радости в жизни никаких. По совокупности этих причин он часто задумывался о смысле жизни, и она казалась ему абсолютно бессмысленной. И так как смысла Синь-Дзянь ни в чем не находил, то ежевечерне напивался с горя в трактире и спал под мостом до самого утра. Однажды Дзянь проснулся от щекотки в носу, но вместо лучей солнца, пробивающихся сквозь щели ветхого сооружения, увидел склонившегося над ним незнакомца. Тот вынул травинку у него из носа, улыбнулся и сел рядом. В его ногах устроилась дворняга, которая занялась выкусыванием блох и была полностью поглощена этим занятием. Синь обрадовался нежданному слушателю и поведал о своей жизни, не скупясь на цитаты из «Дао Дэ Цзин» и крепкие народные выражения. Незнакомец слушал Синь будто в недоумении, а когда Дзянь закончил плакаться, сдунул на одуванчик, да так, что парашютики семян разлетелись в разные стороны, и самые отчаянные из них попали дворняге в нос. Она чихнула, и сотня новых парашютиков взвелась вверх им на смену. «Посмотри на собаку», — начал незнакомец. «Она живет здесь и сейчас, поэтому у нее нет никаких духовных проблем. Оттого-то, когда ей что-то попадает в нос, она чихает, когда злится, рычит, а когда ей хорошо, виляет хвостом. Не в этом ли состоит правда жизни?» «Наверное», — неуверенно отозвался Синь. «Так зачем же ты тратишь жизнь, раздумывая о смысле жизни? Ведь пока ты занят думанием, сама жизнь проходит мимо. Отчего же, когда тебе плохо, ты делаешь себе еще хуже, а когда тебе хорошо, не умеешь этому радоваться?» Так сказал незнакомец и исчез, оставив Дзяня с вопросами, которые вовсе не требовали ответа. Дзянь огляделся, ну и собаке след простыл. Тогда, чтобы прийти в себя, он решил умыться, но река тоже куда-то подевалась. Синь поглядел вверх, надеясь обнаружить над головой мост, но и тот пропал, будто его и не было. Только синее небо, по которому бесцельно плыли степенные облака, окружало его со всех сторон. Синь помотал головой, но наваждение не исчезло. «Небесный хранитель», — перепугался он, — «где же ты я? И кто я? И куда подевались все мои проблемы?» Дзянь ощупал себя, проверяя, остался ли он человеком или превратился в бесплотный дух, и тут обнаружил в руке одуванчик. Недолго думая, он дунул на него как следует и заулыбался чему-то своему, о чем ни автор, ни читатель никогда не узнают. Возможно, эту загадку разрешила бы собака, но, во-первых, собака убежала, во-вторых, вы же знаете, собаки не умеют разговаривать, а в-третьих, обычно им нет дела до таких глупостей. Поэзия параллельных и перпендикулярных дао. Стихи любезно предоставлены мне поэтом Цзю Сю. Они написаны его собратьями по перу, коротающими свои дни в темнице по приказу повелителя Багуа. Вирши следует читать нараспев, аккомпанируя себе на цине. Если цини у вас нет, эту главу можно пропустить. Мне жалко времени, а времени меня не жалко. Я полюбил его, как только смог понять, что вечности не буду избалован, и тратил время только не на пустяки. Хотя для многих время — это мера скуки. А если я и тратил время даром, то, наблюдая жизнь, чтобы запомнить впрок, ну, время непредельно безразлично, чем занят каждый и займется чем. И не повторишь время горькой просьбой, зато оно тебя по кругу гонит, не повернешь его назад, а сам пойдешь и можешь не вернуться. Любимый телевизор за окно, а в том углу расквартируешь счастье. О днях не вспоминаешь, не до них. Тут мимолетности такие пролетают, что вечность тает в кулаке ладони. И вот затеешь чай и водишь дружбу с небом. По дому ходишь тихо-тихо так, чтобы не мешать стенным часам ходить. И дабы выпал прошлогодний снег. Начнешь листать классическую книгу. Нет цели, если стало цельным все. Нет смысла, если от тебя он смылся. Ну, кроме заплутавшей где-то мысли о телевизоре, что эта вещь в обиде на меня. Прийти из ниоткуда, уйти в никуда и в промежутке бродить по дорогам, которые никуда не ведут, чтобы искать то, что никогда не терялось. Как глупа участь умного. На небе небо, на земле земля, контраст на уровне и уровень контраста. Уже назвали Дао без тебя, поэтому лети, завидев землю. Дави на небо мерным шагом и плачь, коль на душе смешно. И смейся, если слезы сыплют градом, как только вражеское Дао зажмет тебя меж небом и землей. Таких щедрот ты можешь в раз лишиться, и просветление у тебя тогда ни дать, ни взять. Один лишь способ справиться с напастью — напиться, чтобы света не видать. Черные звезды на белом небе, дома из мягкого кирпича, тупики, ведущие к выходу, и вопросы на ответы. Сегодня мир тебя не узнал, но это не повод для знакомства. Ищу присутствие свое в пространствах бытия. Не нахожу. Поскольку круты горы, а туман глубок, спрошу ученика, слышь, псих тибетский, не видел ли учителя сродни туману и под стать горам? Но ученик молчит, он глух с рождения. Поэтому не нахожу, не вижу и не слышу того, чего везде всегда вокруг и так без меры. Когда я пошел, куда глаза глядят, то пришел туда, куда нужно. Когда я прочел книгу без названия автора, мне многое стало ясно. Когда я выбрал цель, в которую не попасть, цель сама попала в меня. Мир не стал от того ни круглей, ни квадратней. Небо осталось небом, земля землей, а трава между ними, как прежде, растет снизу вверх. Но с тех пор я живу, как вижу, и продолжаю идти, куда глаза смотрят. Верю в приметы, не верю, теперь уж без разницы. Знак на пути или свет, мне давно все равно. Иду прямо к цели дорогой, никем не отмеренной. Через прозрачную ясность шаги пролетают. Падают листья цветные, и в этом падении двигаюсь. Падают звезды резные, и в этом падении двигаюсь. Падает небо, и через лавину пространства шаги пролетают. Падать хочу вместе с небом, но времени нету. Вышел из дома, так вышло и в гости направился. В гости иду постоянно к тому, кто в гостях постоянно. Тысячи дней и ночей убежден, что застану себя. Но разминулся навечно во времени. Когда на улице морозно и ветрено, зябнут крылатые птицы и бескрылые путники. Если в доме тепло и тихо, забываются невзгоды прошлых дней. Иногда приходит время, когда есть что сказать. Но трудно говорить. Найдется о чем помолчать, но просят слов. Есть чему радоваться, но на дворе морозно и ветрено. Маленькую радость можно вырастить до большого счастья. Мелкие огорчения никогда не дорастают до больших бед. Когда я был умный, я желал соответствовать и старался иметь. Не находил себе места и искал смысл. Переживал по поводу и торопился успевать. Когда я был умный, я тащил на себе всю эту гору, как последний дурак. Теперь я глупый. Солнце светит днем, ночью луна, а между листами книги забытый осенний лист. Все вокруг только и делают, что хотят мне добра. А у меня все в порядке. Дуракам везет. Потерять смысл жизни легко, найти смысл жизни трудно. Одни знают, что никакого смысла в жизни нет. Другие без конца его ищут. Завидуешь умной глупости первых, они ничего не теряют. Жалеешь глупый ум вторых, они ничего не находят. Устал от слов, от мыслей, от себя. реальности остов, прорехах бытия. Былого интереса не рождает. Я заплутал в его путях сквозных. Дни тают, листья облетают, и скоро счет окончится у них. Я на прощание поклонюсь природе. Ну, в общем, что-то в этом роде. Пустота наполненности. Во времена правления династии Гу жил да был в царстве Го, в монастыре склонившейся Ивы, послушник Жошу, который, как думают многие, чуть был не постиг великую мудрость Тайжун. Но случилось так, что настоятель монастыря отправил его в далекое странство на край земли, чтобы составить о нем представление. Поэтому Жошу полжизни шел туда, куда его послали, а остальные полжизни возвращался, поэтому не постиг великую мудрость из-за нехватки времени и по независящим от него обстоятельствам. Зато он оставил после себя свиток из 600 иероглифов с таким названием. Впечатление монаха Жошу из монастыря склонившейся Ивы от путешествия на край земли с кратким, но сравнительным описанием людей края земли, их быта и их нравов. «Что же это за место такое, этот край земли?» может спросить меня любопытствующий читатель. Тут требуется некоторое пояснение. Это тоже Поднебесная, но вторая по счету, именно ее сотворили некогда великий даосский муж Тафу. Хотя кто его знает, первая она или вторая, кто какую создал и происходили ли эти события в действительности. Жители одной Поднебесной были очень заняты сами собой, поэтому никого никуда не посылали, а жители другой Поднебесной периодически отправляли гонцов к своим антиподам, дабы быть в курсе мировых событий. Одним из таких гонцов и был Жошу. Вот, собственно, его рассказ. «Они везде и всюду, эти люди, и нет ни одного места, где бы они вам не встретились. Так плотно они заселили землю, так быстро по ней бегают. Разные у них лица, хотя все они на одно лицо, но вы сразу их узнаете и ни с кем не спутаете. Они активны, как тараканы, и напористы, как голодный крокодил. Они бессмысленны, как цикады, разговорчивы, словно попугай, и бесцеремонны, как влезшая к вам в дом змея. Они ищут компромиссы и навязывают себя окружающим. Они блюдут общественные интересы, но находят свою выгоду везде, как где только можно. Они верят, веселятся от слова «веселиться» и реагируют на распродажи, как лягушка на восход солнца. Цветист и разнообразен их мир. Кружится вечный бесцельный водоворот. Живут люди на гребне волны, сидят в первом ряду и всегда безумно заняты. Им до всего есть дело, везде они ищут себе место и применение. И в этом хаосе беспорядка, ими же созданного, они ориентируются, как блоха на кошке. Им кажется, что это они творят жизнь и создают ее перемены. Но это перемены трясут их, словно кости в стакане игрока. Их чувства искусственны, их движения угловаты, а их покой нарочит, но они не замечают этого. Люди с краю земли придумали сериалы и поток сознания, жевательную резинку и вечный двигатель. Они говорят, возьми от жизни все, не задумываясь, что и самой жизни нужно тебе что-то после себя оставить. Они плывут, словно рыбы, не знающие, что такое вода, и летают, как птицы, не ведающие, каков он воздух. Люди на краю земли питаются событиями, как кролики морковью. Но помыслить о чем-либо в потоке дел невозможно, кроме как о самом потоке. Каждый вечер они возвращаются домой, заполненные впечатлениями по горло, и демоны ночи потрошат их до дна, чтобы на следующий день они наполнили себя заново. Жизнь у людей тут веселая, а сами они скучные. Рассуждения их умны, но живут они глупо. Энергия им не занимает, но активность их не приносит радости. Они превращают свои дни, полные надежд, в дни, полные забот. Люди с края света непрерывно куют свое счастье и потому несчастливы. Они торопятся все успеть и оттого всегда опаздывают. Люди на краю земли мнят себя хозяевами жизни, поэтому незавидная у них участь. Похоже, они что-то потеряли, постоянно это что-то ищут, стараясь заполнить внутреннюю пустоту событиями любого рода. Но не в состоянии это сделать, поскольку потеряли себя, а ищут нечто другое. Они не могут долго оставаться самими собой. Для них быть собой – это значит оказаться в пустоте, что равносильно смерти. А смерти они боятся. Еще они считают, что любят жизнь. Возможно, это и так, вот только жизнь не отвечает им взаимностью. Люди с края света хотят иметь все, и у них действительно есть многое. Однако жизнь всегда оставляет их с носом. Люди с края земли живут умом и вечно заняты вечными делами, ибо они рабы собственных проблем и чужих обстоятельств. Но проходят годы, и по прошествии времени видно, что жизнь их – пустая трата силы времени, бестолковые усилия жука, накрытую стеклянной банкой. Только жизненный кризис может открыть им истинный порядок вещей и обнажить тонкую связь мира внешнего и внутреннего. Только когда они начинают понимать, что лучшая мелодия – это тишина, истина непроизносима, а самый красивый закат закатывается без свидетелей. Наши люди, чувствуя эту связь, и живут здраво. А живя здраво, они свободны. Свободные люди живут достойно. Они не боятся смерти, потому что доверяют судьбе. И она у них действительно есть. Наши люди находят время и для дела, и для размышлений по их поводу, но не зависят ни от первых, ни от вторых. Они всегда делают то, что хотят, и не делают того, чего от них требуют, но им не нужно. Люди с края земли хотят жить не хуже других, а наши соплеменники живут себя сами. Мы живем как взрослые, но похожи на детей. Мы чувствуем то, что нельзя передать словами, и не говорим лишних слов. Мы делаем только то, что нам нравится, но плоды наших трудов нужны всем. Мы ничем не гордимся, это нами гордятся другие. Мы никому не завидуем, это нам завидуют многие. Мы никуда не торопимся, но все успеваем. Мы можем быть богатыми, властными, умными, но вместо этого мы просто счастливы. Ведь счастливыми бывают не потому что, а просто так. Вброд через высохший ручей. Как-то великий мудрец Юй решил умереть, ибо все испытал, все изведал, и все ему в жизни приелось. И не знал он только одного, какая она есть, эта смерть. Юй созвал учеников и сказал: «Всему, чему я должен был вас выучить, я научил. И мне нечего к этому добавить. Однако есть у меня одна маленькая просьба. То ли от скуки, то ли по какому-то душевному расположению списал я пару страниц с разными речениями. И вот сейчас смотрю на них и думаю, хорошо, если бы они кому-нибудь пригодились и после моего ухода. Поэтому поставьте на дороге камень и выбейте на нем эти слова. Такова моя последняя воля». Сказал так Юй и умер. Но после смерти учителя не нашлось того, кто смог бы заменить собой Юя. Монастырь остался без настоятеля, ученики разбрелись кто куда, а о просьбе мастера забыли. Только Абаку перед тем, как отправиться в дорогу, взял из каморки учителя заветные свитки, завернул в тряпицу и спрятал за пазухой халата. Долго размышлял Абаку, как бы ему выполнить просьбу учителя, и непременно выходило, что в одиночку ему с этой задачей не справиться. Загоревал Абаку и решил хотя бы узнать, что же там такое написано. Достал заветный сверток и принялся за чтение. «Родившись, непременно кричи, чтоб тебя услышали, а перед смертью обязательно посиди на дорожку. Не ругай себя, ты ничего не сделал. Не хвали себя, ты ничего не совершил. Ни с кем себя не сравнивай, каждый сам себе по-своему. Никого с собой не равняй, другого такого, как ты, нет и не будет. Духовные искания обедняют повседневной радости, но увлеченность повседневным обедняет всю жизнь целиком. Самосовершенствование – это порок, потому что душа не нуждается в усовершенствовании. Свобода – это келья с открытой дверью, а шаг, сделанный тобой в любом направлении, всегда ведет в одну и ту же сторону. Чаще заглядывай в пропасть и почаще смотри в небеса. Тогда или ты свернешь себе шею, или зазор между ними исчезнет. Только одиночество превращает человека в самого себя. Общение всегда заставляет его быть кем-то. Найдя применение в обществе, человек теряет себя. Найти себя можно лишь внутри себя, а не снаружи. Временные трудности длятся всю жизнь. Вечные проблемы решаются за одну минуту. То, что хочешь удержать любой ценой, самое ненадежное. То, что само идет в руки, кажется лишним. Чтобы сделать плохую работу, нужно как следует потрудиться. Хорошая работа творится без усилий, сама собой. Трудно добиваться того, что тебе на самом деле не нужно. Легко оказаться там, где тебя не ждут. В мире нет ни одного человека, за кого стоило бы отдать жизнь, если этот кто-то не ты сам. Одинокое дерево не знает, что оно одиноко. Многочисленный лес не знает, что он не один. Чем лучше недостатки, тем хуже достоинство. Чем тяжелее дорога, тем легче путь. Чувства могут обмануть, предчувствия не обманывают никогда. Думая о себе, непременно начинаешь думать о ком-то другом. Вспоминая других, неизбежно начинаешь размышлять о себе. Не борись с собой. Даже если ты победишь, ты все равно проиграешь. Не верь себе. Занятие самообманом у нас в крови. «Оставайся самим собой», — сказала яйцу курица и не стал его высиживать. «Оставайся самим собой», — сказал яйцо кукушка и подбросил ее в чужое гнездо. Люди, считающие ворон, обычно глубже понимают окружающую их действительность. Синиц, которые не давались в руки, назвали впоследствии журавлями. Абаку понял из наставления учителя далеко не все. Какие-то изречения показались ему обычными, иные непонятными, а какие-то даже заумными, и сколько он не перечитывал последние, никак не мог уразуметь, какая в них заключалась мудрость и что ему с этой мудростью делать. Зато афоризмы о птицах понравились Абаку больше всего. Он вообще любил птиц, часто бродил по лесам, слушая их пение, или наблюдал, как они ухаживают друг за другом и строят гнезда. Именно птицы надоумили его, как выполнить последнюю просьбу учителя. Окрыленный пришедшей ему в голову мыслью, Абаку было бросился осуществлять затею немедленно, но потом решил в знак уважения дочитать наставление Юи до конца и взялся за второй лист. Изречения на нем были длиннее. «Ты появился на свет. Не стоит придавать этому большое значение. Чем больше смысла видит человек в своей жизни, тем серьезнее обстоятельства, с которыми он борется, и проблемы, которые решает. И тем меньше у него остается времени на саму жизнь. Но жизнь — это не проблема, не обстоятельства, а цветок на обочине. Пустяк. Судьба человека не имеет человеческого лица. Жизнь человека лишена человеческого смысла. Цель, ради которой он появляется на свет, живет и умирает, подчинена какой-то другой, посторонней для него идее. А сам он — лишь некий инструмент для неких событий в пространстве и времени. Все, что происходит с человеком, происходит с ним вовремя, точно в срок. Это человек то опаздывает и медлит, то забегает вперед и торопится. Поэтому можно радоваться, когда мечта сбылась. Но глупо печалиться, если желаемое не случилось. Умный ты или глупый, какое это имеет значение? Ведь ум — это свойство ума, а не достоинство или гарантия чего-либо. Есть много умных людей, которые живут глупо, и много глупых, которые умно распорядились тем, что имеют. Человек должен меняться. Человек должен оставаться самим собой. Только у человека получается одновременно и то, и другое. Мало того, он только тогда и меняется, когда верен себе. И остается самим собой, если не боится перемен. Не делай вреда другому, и он не заметит твоего присутствия. Открой ему путь, и он, не задумываясь, пойдет в другую сторону. Скажи ему в добрый час, и он не повернет головы. Ожидать благодарность — это требует взамен что-либо за то, что ты отдал даром. Свободный человек всегда одинок, но не все одинокие люди свободны. Свободный человек не чувствует своего одиночества, а не свободный им тяготится. Иногда мы чувствуем себя свободными, иногда одинокими. Но лучше всего счастливо пребывать на полпути из одного состояния в другое. Наконец, изречения кончились. Тогда Абаку достал нож, наточил его, аккуратно разрезал листы бумаги на тонкие ленты, так, чтобы на каждой было по одному афоризму. Затем он собрал ленточки в охапку и развесил их на ветках деревьев, дабы птицы, мастерившие в эту пору гнезда, использовали в своем деле. Вскоре мудрости Юя разлетелись по всей земле. Так последняя просьба учителя была выполнена. Лишь один афоризм учителя Абаку решил оставить себе на память. Он прилепил его рисовым мякишем к внутренней стороне шкатулки, чтобы, открывая ее, можно было вспомнить о старом мастере. Откуда у него взялся этот диковинный ящичек, Абаку не знал. Честно говоря, хранить в нем по причине бедности хозяина было абсолютно нечего. Поступив таким образом, Абаку закрыл шкатулку и поставил ее на самое видное место. Вскоре Абаку решил проверить, все ли ленточки с изречениями пригодились, и с радостью убедился, что птицы не оставили от мудрости Юи ни следа, и все они, и обычные, и про птицы, непонятные, даже заумные, пригодились. Однако пока Абаку не было дома, вор залез в его жилище и утащил шкатулку. Так последнее желание учителя Юя исполнилось полностью.